Глава первая, часть седьмая. В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой, и на следующее утро я пошел туда посмотреть кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Было еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением увидел, что это Ларри. Вот уж кого я не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать. «Сидите, сидите», — сказал я и спросил почти машинально. «Что хорошего читаете?» «Книжку», — ответил он с улыбкой, до того подкупающей, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным. Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие. «Хорошо провели вчера время?» — спросил я. «Замечательно. Домой добрался в 5 часов утра. А сейчас уже здесь, ну и энергия. Я сюда часто прихожу, обычно в это время здесь никого не бывает. Ну, не буду вам мешать». «Вы мне не мешаете», — сказал он и опять улыбнулся. И тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхивала, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене. Рядом стояло второе кресло. Он коснулся его рукой. «Может быть, присядете?» «Ну что ж». Он протянул мне свою книгу. «Я вот что читал». Это были научные основы психологии Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки. К тому же это книга, которая удивительно легко читается, но странно было увидеть ее в руках у очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до 5 часов утра. «Зачем вы это читаете?» — спросил я. «Я очень невежественный человек». «И очень еще молодой», — улыбнулся я. Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыски интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заговорил так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания. «Когда я вернулся из Франции, все они хотели, чтобы я поступил в университет, а я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился. А первокурсником просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть, я не хотел, и боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало. «Конечно, мое дело сторона», — отвечал я, — «но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял и согласен, что после 2 лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься, я не верю. Я мало знаком с американскими университетами, но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских. Разве что тон погрубее и развлечения попроще». Но, в общем, они очень порядочные и не глупые, и я думаю, что если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберег бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик и теряешь даром массу времени. Возможно, вы правы, но ошибки — это ничего, а вдруг в одном из тупиков я найду что-то для себя нужное? А чего вы ищете? Он чуть помедлил. В том-то и дело, я еще сам толком не знаю».